Потехи Петра начали принимать нешуточный характер. Петр набирал в число потешных охотников всякого звания, и в 1687 году из них составилось два полка, названных по имени двух царских сел – Преображенским и Семеновским. София и ее сторонники старались представить потехи царя дурачествами. Мать не видела в них ничего, кроме забавы юноши, и думала остепенить его женитьбою. Она нашла ему невесту. Свадьба совершилась в 1689 году. Петр женился из угождения матери, так, как женилась большая часть людей того времени. Мать надеялась, что молодой человек начнет вести ту жизнь, которая считалась приличною для царя. Но Петр, как только начали вскрываться реки, поскакал в Переяславль и занялся постройкой судов. Мать хотела отвлечь его и требовала возвращения в Москву под предлогом панихиды по царю Федору. Петр повиновался, приехал в Москву, но через месяц опять ускакал на Переяславльское озеро. Любя свою мать, он в письмах делился с нею удовольствием, какое испытал от успеха своего дела. «У нас, — писал он, — все молитвами твоими здорово, и суды удались, все зело хороши». Но царица не понимала порывов сына и боялась замыслов Софьи. Молодая супруга также скучала о нем, просила приезжать или позволить ей приехать к нему. Петр летом с неохотой вернулся в Москву. Осенью был открыт заговор стрельцов, Петру уже было не до кораблей. Спасаясь от смерти, он бежал к Троице и оттуда, при помощи служилых людей, уничтожил правление Софьи и стал самодержавным государем. В числе иностранцев, приехавших с Гордоном к Петру во время его пребывания у Троицы, был и Франц Лефорт. Он был родом женевец. В молодости он отправился в Голландию, оттуда в Данию, учился военному искусству и с датским посланником прибыл в Архангельск искать счастье в московском государстве. Лефорт выучился по-русски, женился в России на иноземке, служил в войске, получая за службу чины, пользовался расположением временщика князя Василия Голицына, перед которым ходатайствовал за Лефорта Женевский сенат, но не выдался ничем особенным. Любознательный Петр привязывался к иностранцам, так как от них только мог получать ответы на свои расспросы, и так как они могли сочувствовать его страсти к нововведениям. Но никто из иноземцев до такой степени не понравился Петру, как Лефорт. Это был человек малосведущий, но зато веселого нрава и приятный собеседник. В этом качестве и заключается причина, почему Петр привязался к этому человеку. Лефорт обладал житейским тактом. Пользуясь благосклонностью царя, он никому не вредил, не имел высокомерия, которым вооружали против себя русских иностранцы. Знакомя Петра с культурным ходом европейской жизни, не старался выводить вперед иностранцев перед русскими. Напротив, советовал Петру приближать к себе русских. Лефорт мало имел сведений в военном устройстве и кораблестроении, зато располагал Петра к усвоению наружных признаков иноземного строя. Под его влиянием Петр пристрастился к иноземному платью. Рассказывают, что Лефорт с позволения Петра переодел русских солдат в иноземные мундиры. Петр сам нарядился в иноземное военное платье и вздумал пройти всю военную службу, начиная с малых чинов. По сближении с Лефортом Петр произвел его в генерал-майоры, устраивал с ним битвы, которые были разом и потехами, и средством обучения. Эти потехи не обходились даром. На одном из сражений лопнувшая ручная граната опалила лицо царю и ранила офицеров. На следующий год царь приказал построить близ Преображенского земляное укрепление, названное им Пресбургом, разделил войска на две половины. Одна должна была защищать укрепление, другая — взять его. На этой битве было еще более раненых, а один из ближних людей царя, Иван Долгорукий, лишился жизни. За такими потехами следовали пиры. Никто не умел лучше Лефорта устраивать пиры. Он ввел Петра в иноземное общество в немецкой слободе, где царь нашел непринужденность обращения, противоположную русской чопорности. Там господствовал разгул, пили вино, плясали до упаду, иногда по три дня пировали без устали. Петр пил без меры, но скоро протрезвлялся и принимался за работу, в то время, когда другие долго не могли оправиться. Пиры эти происходили в доме Лефорта, иногда же у Гордона и у любимцев царя — Льва Нарышкина, Бориса Голицына, Петра Шереметьева. Царь со всеми обращался как равный собеседник, но иногда не в попад сказанное слово приводило его в гнев. Один только Лефорт умел в эти минуты развлечь царя. В эти молодые годы он положил начало юмористическому учреждению, которое поддерживал всю жизнь. Это был так называемый «всешутнейший», «всепьянейший» и «сумасброднейший» собор, состоявший из ближних к царю лиц. То была пародия на церковную иерархию. Учитель Петра Никита Зотов был назван «всешутейшим патриархом» или «князь-папою». Князь Федор Рамадановский был назван кесарем, а сам Петр носил титул протодиакона. Цель этого собора состояла в служении Бахусу. Предаваться пьянству и обжорству сделалось обычным. Способ выражения отличался цинизмом. Разгульная жизнь Петра отразилась и на его семейных отношениях. Лефорт сблизил Петра с семейством Монсов, где было две дочери. Петру приглянулась одна из них, Анна. Умная, кокетливая немка умела привязать его к себе тем лоском обращения, которого недоставало русским женщинам. Петр с этих пор чуждался домашнего очага, но принужден был сдерживать себя, пока жива была мать. С лета 1689 года Петр упражнялся в постройке гребных судов на Москве-реке. В конце лета 1691 года он заложил первый русский военный корабль, поручив постройку его Федору Рамадановскому, назвавший его адмиралом еще не существовавшего флота. На другой год корабль был спущен на воду. Переяславльское озеро было тесно. Петр летом 1693 года отправился в Архангельск, чтобы видеть море и устройство купеческих кораблей, приходивших в единственный русский порт. Царь осматривал суда, товары из Европы и делал соображения о заведении русского флота и расширении торговли. При посредстве Лефорта Петр заказал корабль, поручив его снаряжение амстердамскому бургомистру Витцену. Начата была постройка двух кораблей в Архангельске. Совершивши первое морское плавание по Белому морю, он воротился в Москву.